Зачем магам вообще читать о такой пыльной древности? Нет, они исследуют старые книги, но только в поисках зацепок о разного рода скрытых планах, мест захоронения сильных магов. Но вот продираться через исторические дебри в поисках чего? Маги хижины мудреца Готема вообще обратили свое внимание на эту, ничтожную с их точки зрения, семью потому, что во время последней войны лангстеры смогли поднять защитный барьер. И не скажу, что это была сильная заинтересованность, просто внимание к небольшой семье, в их вотчине тоже существуют такие барьеры, просто они то принадлежат крупным магическим семьям, что могут позволить себе их возведение и поддержание, а то, что что-то похожее оказалось в руках средненькой семейки, вызвало некоторый интерес. В любом случае, взять библиотеку такой семьи мало кто рассчитывает из тех, кто о ней вообще знает. И то, полезна она будет магам один ранга, а для старших магов библиотека лангстеров, словно неуловимый Джо, никому нахрен не нужна. Ну что, с точки зрения магов 2 и 3 ранга в ней может оказаться, да то же самое, что и у других, только хуже. Стандартная политика накопления знаний действует уже не один век. Сперва привлекается послушник, его прокачивают в каком-то конкретном направлении, но по контракту все его разработки принадлежат семье. Потом этот уже маг умирает, находится на его место новый послушник. Вторая итерация начинает с более высокой планки, используя в обучении не только старую семейную информацию, но и привнесенные инновации. И так год за годом, век за веком. Но так работает любая семья магов. Никто не подозревает, что тут будет что-то серьезнее, чем захудалое заклинание 2 ранга. Ведь будь тут заклинание 3 ранга, то почему глава семьи текущие и предыдущие оказались лишь на 1 ранге? А то, что когда-то давным-давно в этой семье был маг 3 ранга, что мог оставить свои заклинания в семье, в расчет не берется. Если был такой крутой и сильный маг, то почему его потомки лишь слабели и слабели? Не могли нормально штамповать магов хотя бы 2 ранга? Потому все и считают, что эта семья давно растратила свой потенциал. Заклинаний высокого ранга тут нет, может потеряли, а может пару тысяч лет назад обменяли на какие-то ресурсы, не более того. Да и последние века максимум эта семья взращивала несколько магов 1 ранга, не больше, в том числе и главу. А значит ресурсов нормальных нет, тайного наследия нет, перспектив нет. Кто же мог знать, что это скрытая, полузабытая ветвь магов, чернокнижники? Их вырождение зависит не от потерянного наследия, забытых заклинаний 2 и 3 ранга, а попросту от времени. Так-то да, в этой библиотеке были как заклинания 2, так и заклинания 3 ранга. А еще огромное количество информации о создании запечатывающих свитков, создании защитных зелий и очень нужная мне информация об исследовании их собственной крови, как делают любые уважающие себя чернокнижники. То, что семья не могла взрастить мага 2 ранга, обусловлено не отсутствием подходящей информации. Нет, это обусловлено отсутствием ресурсов, а это уже обусловлено отсутствием достаточной силы среди главы семьи. Как контролировать слишком перекачанного пришлого мага? Все контракты обычно заключаются с помощью ока суда, но они работают нормально меж равными по силе магами, а лучше, когда заключается контракт с сильным главой семьи и слабым пришлым магов, для минимизации рисков. А если твой подчиненный внезапно обретает силу 2 ранга, когда как другая сторона, заключившая с ним контракт, остается 1 рангом, что тогда произойдет? Велика вероятность того, что маг 2 ранга не пожелает более оставаться в такой захудалой семейке, может даже слить информацию, не опасаясь сильно возмездия контракта. Гигантская опасность для всей семьи. Так что послушники раскачивались не более, чем самый сильный член семьи. Потому, с годами, их пришлые маги все слабели и слабели. Замкнутый круг. Если рассматривать эту семью на предмет ценности для других магов, она словно галька, среди других таких же ничем не примечательных галек, просто чуть старше, да и всего. Но на самом-то деле, это никакая не галька, это чистый кусок магического кристалла, лишь внешне покрытый серым куском камня. И чип, записывай. С алчущими знаний глазами я оглядывал ветхие книжки. Время лута. Фух, кажется, закончил. Неделя уже прошла, или уже 3, ну точно меньше месяца. И чип, подводи итоги, что удалось обнаружить. Бип, выполняю, заклинание 3 ранга, 4 шате, 2, заклинание ветра, атакующие и побега, 2, заклинание тьмы, защитное и побега, заклинания 2 ранга, 14 шате, в том числе несколько защитных, заклинания 1 ранга, 108 шате, в том числе поисковые, заклинания для скрытности и удаленного наблюдения, заклинания 0 ранга, 234 шате, в том числе около 120 новых, для всех типов стихий, исторические книги, 24 шате, в том числе 5 книг о центральном континенте, книги описания животных и растений, 51 шате, книги по зельеварению, защитному, 320 шате, включая рецепты зелий, книги по запечатыванию заклинаний от 1 до 3 ранга, 28 шате, книги по некромантии, отслеживающей части, 15 шате, книги по остальным направлениям развития, 789 шате. Ах, сладкий вкус халявы, как же мне нравится забирать себе сладкие плоды магических знаний, когда для этого не пришлось особо рвать жилы. Немного информации, и у меня в руках настоящая основа, которая поможет взрастить полноценную организацию высокого уровня. Немного однобокая, бесспорно, но зато есть целых 2 различных направления связанных заклинаний от 1 до 3 ранга. Одна ветвь, для заклинателей ветра, вторая, для заклинателей тьмы. Чуть больше ветвей для заклинателей других распространенных стихий, для огня, земли, растений, воды и молнии. Но только от 1 до 2 ранга. Ну и, конечно же, большое количество разнообразных заклинаний 1 ранга и 0 ранга. Причем не таких, какие предлагала Академия. Ни одно и то же заклинание, работающее на одинаковых принципах, различающиеся лишь стихией. Нет, сотни полноценных и разнообразных чар. Отличная база данных для ИЧИПа, это загрузит его анализ на пару лет, не меньше. Пока все проанализирует, пока все оптимизирует, пока вычленит структурные основы чар, принципы их действия и создания, пройдет достаточно времени. Но с каждым новым заклинанием, с каждым новым методом, он будет все ускоряться и ускоряться. Затем он сможет попытаться разработать другие чары уже по моим предпочтениям. Самое важное же, это наличие связанных чар. Их не очень много, пару ветвей до 3 ранга, до с пяток ветвей для 2 ранга. Выборка не очень большая, но можно же попытаться хотя бы в общих чертах разобраться с тем, как именно эти заклинания работают друг с другом, почему они не конфликтуют, когда эти комбинации гравируют при прорыве. Несравненная ценность. За такую магию Южного побережья 1 ранга без колебаний отдадут правую руку. Еще огромную ценность, уже для меня, как зельевара, представляют сотни книг о зельеварении, в том числе рецепты, порою доходящие до 3 ранга. Да, только рецепты 1 ранга можно изготовить из существующих сейчас трав до животных, распространенных на Южном континенте. Рецепты 2 ранга датируются веками, некоторые травы и животные считаются вымершими, а из рецептов 3 ранга есть только 15 штук, их создать еще сложнее. Но у меня же есть целые поля редчайших трав, 3 ранга, в том числе. Просто моих навыков работы с ними не достает, как и общей силы. Я вообще не подходил к содержащим их теплицам на расстоянии нескольких десятков метров, некоторые кустики довольно агрессивны, да и не знал я особо, как стоит их обрабатывать, как использовать. Не было самого важного, рецептов. Да, и чип, со временем и достаточной базой рецептов 1 ранга может попытаться рассчитать рецепты 2 ранга. Но это очень и очень долго, миллиарды симуляций могут не дать вообще никакого результата. Я мог тыкаться вслепую десятилетия, а тут такой шикарный подарок, готовые рецепты 2 и 3 ранга. Есть от чего отталкиваться. Немного однобокие они, все поголовно защитного типа, разрабатываемые для семьи лишь потому, что их первое, врожденное заклинание не особо сильное, оно больше про уклонение, но даренному магическому кристаллу на грани не смотрит. Еще одно полноценное направление ремесла, вплоть до 3 ранга, запечатывание заклинаний в свитке. Довольно распространенное искусство, не особо сложное, у каждого первого наследника семьи магов в загашнике есть пару-тройку таких свитков, в которые заботливые старшие запечатали свои чары. Но все же простые маги такими знаниями не обладают. Опасно. А что, если группа таких магов посидит век-другой, создаст тысячи таких свитков, да закидает ими какую-то семью на упадке сил? Так что да, за распространением таких знаний следят так же пристально, как за распространением способов прорыва с уровня послушника до уровня мага 1 ранга. И чем выше ранг такого свитка, тем более серьезную опасность представляет такая информация. Магические семьи, Если и обладают знаниями о таком искусстве, ограничиваются лишь один рангом. Лишь самые старые знают о способах запечатывания заклинаний 2 и 3 ранга, а тут полное собрание, от послушника до мага 3 ранга. Еще один столб семьи магов – тайные заклинания некромантии. Создание меток, накладываемых на важных членов, для посмертных проклятий или отслеживания. Создание алтаря со свечами жизни, последние горят до тех пор, пока связанный с пламенем свечи маг еще жив. Можно за место свечей использовать разного рода пластинки. В таком случае жизнь мага завязывается на прочность такой пластинки. Стоит ему умереть, как пластинка треснет. Разного рода ритуалы, позволяющие из капли крови умершего послушника или мага извлечь последние десятки секунд его жизни. На самом деле от 5 до 300 секунд, в зависимости от мастерства некроманта и качества принесенных жертв. Да, я криво-косо воссоздал некоторые метки, но это не идет в сравнении с многовековым, отточенным механизмом, подробные инструкции которого и представлены в этих собраниях сочинений некромантов. И последнее, но не по значимости, собрание разного рода исторических книг. Нельзя умалять ценность информации о центральном континенте, такие подробные описания локаций и сил я встречаю впервые, но сейчас не об этом. Большая часть книг посвящена непосредственно истории самой семьи, дневники глав рода, магов 3 и 2 ранга, некоторые хроники взаимодействия с другими магами, даже нашел подробную книжку, описывающую старые соглашения о нераспространении информации для продвижения от послушника к магу, где оно было принято, кем, кто выступал гарантом. Нашлась и книжка, описывающая шахту магических кристаллов, ее перестали копать пару тысячелетий назад, когда семья не могла более позволить себе ее защищать. Информацию о ее наличии во время активных раскопок тщательно скрывали, а с упадком сил попросту похоронили под песками времени. Описание подземных ходов, самого лабиринта шахт и прочие интересующие меня информации. И в этой книжке я наконец нашел, что искал. Под взглядом ока истины я обнаружил скрытое послание, описывающее одну тайную комнатку, как раз располагаемую в самом центре шахты магических кристаллов. Лишь когда твой сын станет мастером в каком-то виде искусства магии, когда он сможет сохранить сию тайну и защитить, лишь тогда вместно будет тебе, глава моей семьи, раскрыть пути к запечатанным тайным знаниям. Лишь тогда, не днем ранее, заклинаю тебя, поведай ему всю нашу боль и все наше наследие. Да воссияет слава чернокнижников. Глава 67. Последняя дочь семьи Лангстер. Глава 67. Последняя дочь семьи Лангстер. Старые, частично заваленные проходы древней шахты будто сжимали меня, давили. Маленькое, темное пространство, через некоторые ответвления мне приходилось пробираться ползком, изворачиваясь, словно какая-то змеюка. И делать мне это пришлось чрезвычайно аккуратно, я же не хотел случайно задеть какой-то сталактит или сталагмит. В этом случае Ичи прессовал мне безрадостную картину. Может, я даже выживу при обрушении сводов старой шахты, но вот выкапываться затем еще пару часов меня совершенно не прельщает. Магическое чутье тут немного сбоило, все же магическая руда сияла в моем восприятии, словно маленький огонек. Когда это происходит на открытых пространствах, в этом нет ничего плохого, даже наоборот, отлично. Но вот тут, в этой пещере сокровищ, было столь много магических кристаллов и насыщенных маной камней, что мелкие огоньки сливались воедино, в один огромный, пылающий костер. Так что шел я почти вслепую, лишь иногда постукивая безопасные части стен и потолка ногтем, и Чип улавливал обратно отраженные импульсы колебаний, этакая версия эхолокации. Не очень надежно, по сравнению с моими привычными способами ориентирования, но тут выбирать не приходится. Если старые ловушки в самом замке полностью выдохлись из-за недостатка обслуживания, то вот тут, в подземельях, я не могу этого утверждать. Ловушки то по большей части своей, одноразовый инструмент. Если сработало, поймало нарушителя или убило, ее нужно обновить, части заменить, части подлатать, что требовало обслуживания постоянного до наличия знающего человека. То тут, под замком, в старой забытой шахте, кто вообще мог обезвредить такие ловушки, если они есть? Потому я опять перестраховывался, никакой разведывательной магии, никаких сложных заклинаний один ранга. Да даже мои таракашки не могли нормально тут функционировать, внешнее магическое давление их попросту убило бы. Шахты магических кристаллов делятся на несколько типов: шахты мелких магических кристаллов, шахты средних магических кристаллов и шахты крупных магических кристаллов, и послушники могут работать только в первых. Не очень долго, все же такая среда, хоть и помогает повысить темпы медитации, не является чем-то особо хорошим для послушника. Поток слишком велик. В средних же шахтах послушники могут продержаться год-другой, после чего приходит в негодность. Шахты же крупных магических кристаллов дозволяют работать только магам, уже прорвавшимся. Слухи о существовании крупной магической шахты прекратили ходить еще столетия назад. Сейчас у самых сильных магических семей в распоряжении имеются только полувыработанные шахты среднего уровня. Да и мелкие шахты магических кристаллов у них под колпаком, иногда у самих семей, иногда у вассальных семей. Но поток кристаллов находится под тотальным контролем и монополией. Шахта магических кристаллов – это не то же самое, что и обычная шахта по добыче каких-то мерзких драгоценностей. Тут не выйдет просто тюкнуть киркой по стенке и собирать камушки. Нет, тут все немного сложнее. Первое – это то, что магические кристаллы покрыты пропитанным маной камнем, чем-то схожим с защитными чарами на элементе земли. Их просто так не тюкнешь киркой. Да и сломаются такие инструменты чрезвычайно быстро. Поэтому добыча таких камней организована по-другому. Послушник или маг в шахте, когда находит камушек, подозрительный на магические кристаллы, обволакивают его своим собственным магическим элементием, берут в своеобразный пузырь, потом тихонько отторгают его от стены. Полученные шарики складируют в тележке, отвозят наверх, чуть дальше от пещеры, дают пролежаться годик-другой. Затем проверяют подозрительный камушек на содержание магических кристаллов. Потому, кстати говоря, все приличные магические семьи, что желают называться крупными, держат при себе мага, специализирующегося на элементе земли. Такой маг особенно хорош в обслуживании построек и в шахтерском деле. Некоторые вассальные роды целиком и полностью специализируются на этом, даже их чары заточены по большей части на шахтерское дело. В старых книгах поговаривали, что давно, когда трава была зеленее, небо голубее, облака белее, а маги с полплевка уничтожали любую нечисть в соседних мирах, шахты магических кристаллов немного отличались от текущих, там магические кристаллы росли, целой россыпью, достаточно было просто отломать их и всего. Сейчас же, нет, их приходится очень аккуратно добывать. Но, как бы меня ни душила жаба, не вкладывала мне в голову крамольные мысли, я спустился в эту шахту сегодня не за этим. Это не помешает мне выкопать все это до последнего камушка, но не сейчас. Но эти кристаллы, они буквально зовут меня к себе, они хотят оказаться у меня в руках, они стенают и плачут, им тут так одиноко, им будет гораздо лучше у меня в кармашке. Зачем это вообще показывать эту шахту кому-то другому? А если они их украдут? Нет, не посмеют. Это мое, мое, только мое. Моя прелесть. Рука уже тянулась к выступающему и особо фонящему куску камушка на стенке. Бип. Внимание. Замечены ненормальные реакции в теле пользователя. Поток крови увеличен на 45%. Активность эссенции крови великой кимоинской змеи значительно возросла. Произведен ненормальный выброс гормонов. Бип. Идентифицирую влияние проклятия чернокнижников. Рекомендую срочно принять необходимое зелье. Моя рука остановилась на полпути, пока в голове звучала экстренная сирена, подготовленная как раз на такой случай. Бездна, я думал, что это настигнет меня немного позднее. Выхватив другой рукой бутылек из-за пазухи, одним движением опрокинул его в себя, зубами вырывая пробку и выплевывая ее на каменные полы, немного отпустило. Великий маг Серхельм описывал это, вечная проблема чернокнижников. Проклятие, если так посмотреть, в некоторые моменты родословное существо оказывает влияние на эмоции чернокнижника. Они могут разозлиться в любой момент, из-за сущей мелочи, могут поддаться ярости во время боя, могут отбросить разум и свою рациональность из-за алчности, многократно усиленной. Очень и очень неприятная вещь, благо было решение, пусть и временное. Зелье безмятежности, творение Серхельма, оно купирует проблему где-то на несколько лет на один ранге, на полгода на два ранги и на считанные недели на три ранги, возвращает ясность мыслей, но лишь временно. А еще к этому зелью, со временем, возрастает резистентность, так что чернокнижники всегда в поисках аналогов. Хорошо хоть, что я успел наварить этого зелья впрок, а не то, чую, уже сейчас принялся вы остервенело выкапывать все магические кристаллы из пола и стен, невзирая на возможные последствия в виде обрушения пещеры. С этой проблемой мне нужно будет разобраться. И чип, поставь звук чуть выше, в такие моменты позволяю экстренно лишать чувствительности мои руки, дабы я ничего не натворил в таком состоянии. Бип, выполняю, задача принята. Ну, теперь мне чуть спокойнее. Так, потом подумаю над этой проблемой всерьез, нужно продолжать идти. В руках у меня перекатывалась старая сфера знаний, единственная вещь, на самом деле, содержащаяся в этой мелкой комнате, находящейся в самом центре магической шахты. Нашел я ее в небольшом сундучке, что открылся лишь тогда, когда пару капель крови Киллиана Лангстера упали на замок. Не очень надежная система защиты, но с другой стороны, не зная я о ее местонахождении заранее, ни в жизнь бы не нашел. Шахта просто забивает возможности сканирования, в самом центре даже мне находится некомфортно, пришлось даже подключить защитное врожденное заклинание. Что уж говорить о простых магах один ранга, и чип уже успел отсканировать содержащиеся внутри знания, теперь же занялся разбором находящихся внутри заклинаний, пока я размышлял о второй части послания, старой истории семьи. Все было до банального просто, семья начала хереть еще находясь на центральном континенте, паласские ночные ястребы были убиты, скорее они погибли от старости, естественные причины, но все покатилось под откос, когда враг предпринял дерзкую атаку и уничтожил все яйца и мелких птенцов. Обезвливание свежей крови нельзя было поддерживать чистоту родословной, когда последний чернокнижник 4 ранга погибнет, за ним последует и вся его семья, недруги не дремлют. Была одна надежда, попытаться остановить деградацию или найти новый источник крови, но на это нужно время, много времени. Семья и так долго проводила безуспешные эксперименты, результатами которых стали разного рода ястребы, но низких рангов. А теперь, когда основа семьи разрушена, у них попросту нет столько времени. И, дабы хоть как-то попытаться вернуться в силе, семья предприняла отчаянную попытку бегства в местное захолустье, южное побережье. Низкая плотность магического элементия, ужасный фон. Никто из магов центрального континента по доброй воле не захочет отправиться в эту клоаку, но выбора особо не было. Зато в этих местах не водилось много магов 4 ранга, так что семья, состоящая из магов 3 ранга, чувствовала бы себя там вполне комфортно. Побег был совершен, но не совсем удачно, шпионы слили их маршруты, так что на обратном пути в битве схлестнулись маги 4 ранга. Сфера описывала грандиозную битву, наблюдаемую одним из выживших, даже не в виде обычного текста и повествования, а некоторого видеоряда. Редкая возможность пронаблюдать такое, хоть и опосредованно, грандиозное сражение. Заклинатели раскидывали свои чары направо и налево, не заботясь о причиняемых ландшафту разрушениях, я даже не мог распознать, что это были за чары, слишком далеко был наблюдатель. Зато последнюю пару заклинаний, самую грандиозную, пропустить никак не смог. Вот, в руках атакующего, мага света, вспыхнул какой-то куб, вот он расширился и взорвался. Бух, вспышка света, а через мгновение все леса и поля, на которых и происходили сражения, обратились песком. Вся растительность и живность была уничтожена, даже сама земля под действием света превратилась в песок. Глава семьи чернокнижников погиб, но успел поставить сильный защитный барьер ветра. Нападающий тоже умер, это было его посмертное заклинание, видимо вражда была серьезная, не пожалел своей жизни на это. Пересматриваю этот момент уже раз в пятый, и каждый раз, словно первый, мурашки по коже идут от такой магии. А если вспомнить карты, на которых изображены размеры этой пустыни, становится просто страшно. Одно заклинание 4 ранга, и на теле земли остается гигантская безжизненная прореха. Прореха, размером большая, чем все Чернобыльские острова, и это маги 4 ранга, мясо в древней Великой войне, простые солдаты на службе сильных магов, бип. Анализ завершен, данные содержат 4 связанных заклинания, инструкции для прорыва и рекомендации по необходимым ресурсам. Начинай подробный разбор, и чип, бип, выполняю. Время анализа заклинаний до 2 ранга, 210 дней, для 3 и 4 ранга, неопределенно. Недостаточно данных. Пов рыцарь теней. В герцогстве Инлан, на широкой дороге, непрерывно ускорялся черный конный экипаж. Амортизация у карет была лишь у зажиточных дворян, да королевской семьи, эта же карета повидала свои лучшие годы уже давно. Так что на каждой кочке, на каждом ухабе, она подскакивала вверх и неприятно ударялась о землю. Пассажиры, сидящие внутри, не сильно обращали на это внимание, привыкли, видимо, все, кроме пары людей. Вообще эту карету арендовали разные люди, явно принадлежащие разным сословиям. Белобородый, седовласый старик со своей внучкой, средние руки торговцы с сыновьями, немного рыцарей. Один из них был странно зашуган, на любой птичий крик он реагировал чересчур резко, порываясь достать меч из ножен. Однако, мгновение спустя, вспоминал, где он находится, и что вороны, снующие по округе в поисках пропитания, ему не угроза. Другой рыцарь был чрезвычайно спокоен, агрессивная езда куда-то сильно спешащего кучера ему явно не была помехой. Он сидел в самом дальнем углу кареты, в тени. Его лицо было, хоть и молодо, в остальном же, ничем не примечательно. Его, в отличие от второго рыцаря, ничего не могло смутить. Ни крики птиц, ни тряска, ни отвратный запах подгнивших досок, из которых и состояла старая карета. Спустя несколько дней экипаж остановился в паре часов езды от приграничного города Йорк. Он стоял на самой границе герцогства Инлан. Хоть старик и поторапливал кучера, нервно оглядываясь назад, будто за ним кто-то гнался, но все равно, они не успели в город. На ночь главный вход запирается решеткой, замыкая сигнальный магический барьер. Ни одна магическая тварь не проскочит мимо, особенно ночные хищники. Они остановились на небольшой полянке, отведя тарантас по лесной тропинке в приметную полянку. Тут часто останавливаются путники, которые не успевают в город. Мужчины достали палатки, женщины же разложили мелкие ветки на старом кострище, развели огонь да навесили котелки для приготовления ужина. Дорога была долгая, но они почти прибыли. И на пути им не повстречались ни бандиты, ни монстры. Совместная трапеза и вовсе позволила им расслабиться, да поесть наконец чего-то горячего, а не давиться бутербродами. Кто-то достал флейту и сыграл на ней оптимистическую мелодию, одна из женщин путешествующей труппы пустилась в пляс. Раззадоренные алкоголем мужчины пошли флиртовать к женщинам, даже кучер, и тот прилизал топорщащиеся волосы, неумело прикрыв лысину, отхлебнул немного из карманной фляжки, видимо для храбрости, и присоединился к танцам около костра. Лишь старик остался сидеть в повозке, затащив обратно порывающуюся выскользнуть внучку, обиженно зыркая на извозчика. Ранее он просил продолжать движение и ночью, но это было слишком опасно, потому весь коллектив, разделяющий повозку, отклонил его прошение. Вжух! Стрела с характерным свистом вылетела откуда-то из-за темных стволов деревьев, пробила голову танцующему около костра полуголому мужчине, забрызгав кровью женщину, которая еще мгновение назад беззаботно флиртовала. Сью. Еще одна стрела нашла свою цель. Она пролетела мимо женщины и детей и попала ровнехонько в спину другого воина. Две стрелы, два трупа. На поляне, не смея пошевелиться, остались лишь мелкие мальчонки да женщины. Неприметный рыцарь просто растворился в тенях. Фигуры вышли из леса на освещенную часть. В их руках были простенькие луки. На поясах висели плохонькие, ржавые мечи, а на лицах, не обремененных интеллектом, расплывалась мерзкая, бандитская, похабная ухмылка. Но они не смели атаковать без приказа, вскоре на сцену вышел их предводитель. Юноша, лет 18, может меньше, но он, в отличие от остальной ватаги, был одет прилично. Длинная, темная мантия в пол, украшения из металла на руках и груди, отдаленно не понимающие то золото, то серебро, но точно не являющиеся ни тем, ни другим, а еще от него веяло чем-то таинственным, чем-то опасным. «Я чувствую твою магическую силу, можешь больше не прятаться в повозке, выходи», — повелительно произнес юноша, отправив в стоящую поодаль повозку пылающий сгусток огня мановением руки. Но повозка не вспыхнула, словно сухие ветки под огнивом. За пару мгновений до удара, навстречу летящему сгустку огня, встала стена воды, что и успела защитить повозку. Степенно и важно, будто он тут хозяин ситуации, на землю вышел седой старик. «И кто ты такой? Не помню я, что когда-то успел тебя обидеть, молодой человек. Да и твое приветствие было в высшей степени неучтивым. Хо, нашел тебя, старая крыса. Твой крысенок где-то рядом с тобой, верно? Может, в той повозке, на которую ты так опрометчиво потратил защитное заклинание? Хм, кто я? Трупу этого знать не обязательно. Знай лишь, что это была твоя неудача». Из рук молодого послушника полилось пламя, что, словно живое, собралось в форму какой-то птицы и полетело в атаку. «Пусть это будет мой последний бой, но ты не уйдешь отсюда живым. Старый послушник принял вызов, под его ногами собралась вода, что собралась в небольшие сферы. Одна из них погасила пламя, вторая отправилась на контратаку. Тем временем, мелкая девчушка, с розовыми волосами, всхлипывая, убегала в лесную чащу, выбравшись из задней части повозки, пока ее последний защитник выигрывал достаточно времени. Не разбирая дороги, сдерживая всхлипы, она мчалась напрямик, цепляясь платьем за острые ветки кустарников. Не заметив под ногами выпирающий корень, она со всего разбегу упала, подвернув стопу. «Дедушка! Дедушка Майлз!» — всхлипывала она, дрожа от страха в темном лесу. Из темноты, за стволом дерева, на который она облокотилась, раздался тихий, чарующий голос. «Что ты готова отдать, дабы все твои враги умерли?» Иви в страхе отпрянула, но, несмотря на стремящееся выпрыгнуть из груди сердце, вспомнила его обладателя, неприметного мужчину, что любил сидеть в тенях дилижанса. Собрав всю свою решимость в кулак, она ответила: «Все что угодно, я отдам все, плата принята». Арка 3. Южное побережье. Светлые маги. Глава 68. Светлые маги. Глава 68. Светлые маги. Спустя 8 месяцев, город Тильес, торговая точка на территории светлых магов. Вообще общество магов условно разделено на две части: светлые маги и темные маги. Если у темных магов все очень и очень просто, законы отсутствуют как класс, есть лишь несколько соглашений о разделении сфер влияний, но и они нарушаются только так, главное, не попадаться, то на территории светлых магов все обстоит несколько иначе. Существует целый сборник правил, необходимых к выполнению любыми магами на их территории. Во-первых, отношение к простому люду. Если темные маги относятся к простым людям как к сорнякам, сорвешь 10 или 100, разницы никакой нет, снова вырастут. То у светлых магов отношение как к домашнему газону. Они за ними ухаживают, растят, лелеют. Так что на территории темных магов захватить деревеньку для изуверских экспериментов – это обыденность. Главное не наглеть и не трогать важные точки, около которых сосредоточено производство еды или нужных всем магам вещей, никакого порицания. Делай что хочешь, химеризуй все население, хочешь, испытывай на них новые составы, хочешь, посади в их тела кровососущие магические растения, чтобы они чуточку быстрее росли, хочешь, убей всех, отдели кости и занимайся некромантией, хочешь, проводи эксперименты над их духовными телами. Предпосылка состоит в том, что ты достаточно силен для этих вещей. На послушников будут смотреть косо, может даже охотиться, но не для того, чтобы покарать за содеянное, а исключительно за тем, чтобы отобрать результаты исследований. На территории светлых магов все иначе. Если ты попробуешь совершить что-то подобное, то за тобой выйдут специальные охранные отряды, сформированные ближайшими академиями магии. А если ты, не дай магия, посмеешь в открытую использовать запрещенные магические искусства, по типу того же управления духовными телами, на тебя откроют загонную охоту. Буквально, тут есть достаточно крупная организация наемников, где часто публикуют миссии. Так вот, повесит твой профиль на эту стенку и любой, желающий подзаработать маг, отправится за твоей головой. Если говорить про духовные тела, это самая табуированная тема на территории светлых магов. Некоторое время назад, может быть века, если не пару тысяч лет, в этом регионе бесновалась секта уничтожения древних духов. Отбитые наглухо фанатики, они верили, что тело – это тюрьма, ужасная оболочка для души и высшая цель в жизни – освободить от него наибольшее количество магов. Они косили простых людей целыми королевствами, охотились за сильными магами толпой, и неважно на кого, лишь бы у жертвы был сильный дух. Сперва, когда они трогали простых людей, никто на них особого внимания не обращал. Но вот когда масштабы их деятельности расширились настолько, что они позволили себе почти открытую охоту на магов, причем не только один, но и два и три рангов, вот тогда светлые маги собрались и решили растерзать этих сектантов. Но когда объединение светлых магов подступило к их главной цитадели, навстречу отправились не сектанты и не главы культа, а их величайшие творения. Сплав многих и многих духовных тел три ранга, псевдо 4 ранг, и какую жару он им всем задал, ух, полегла почти треть академий, а темные маги, тем временем, не будь дураками, под шумок решили атаковать светлых. И бесновался бы этот дух псевдо 4 ранга, по имени Гаргамель, еще бы долго, но он допустил ошибку. Полез, Помимо светлых, еще и на темных магов. После этого вопиющего случая произошло редчайшее событие, светлые и темные маги временно объединились и путем больших потерь все же дожали эту секту, всех людей уничтожили, а духа, хоть и не смогли убить, запечатали. С тех пор занятия такими практиками, жесточайшие табу. Да даже если ты ритуально убьешь или заживо съешь любимого сына главы Академии Три Ранга, ты вызовешь меньшее количество порицания в этом обществе, чем если ты захватишь духовное тело. Тут еще играет немаленькую роль популярное заблуждение. Маги Южного побережья уверены, что духовное тело и душа – это одно и то же. А, с учетом того, что для управления духовными телами нужно обладать талантом к элементию тьмы и тени, то на любого мага тени падает презумпция виновности. Даже если этот маг никогда не помышлял о практике по управлению духовными телами, даже теоретическая возможность этого вызывает скрытое неодобрение. Но если маг родился таким на территории светлых магов, на это закрывают глаза, ибо тут очень и очень сложно найти даже начальное руководство. Но вот если маг пришел с территории темных магов, в глазах общественности он словно прокаженный. И эти законы, хоть и ограничивают деятельность магов, с другой стороны позволяют им относительно нормально сосуществовать, организовывать скрытые пространства для долгосрочного выращивания растений и животных, позволяют делиться знаниями друг с другом через надежных посредников. Таким образом, где темные маги будут красить свои техники и заклинания до последнего, светлые могут получить их гораздо проще. Там, где темные маги будут открывать что-то новое, что на самом деле уже было открыто много лет назад, просто хранилось под семью замками в какой-то магической семье, то тут подобного не случается. Магическая наука идет вперед семимильными шагами. Вследствие этой политики, светлые маги сплоченнее, более продвинуты в искусстве магии, что уж таить, посильнее будут, чем разрозненные части темных. Потому на южном побережье светлые и темные маги распределены секторно. Центральный сектор с самыми плодородными землями, с чуть более хорошим средним магическим фоном, его держат светлые маги. Чуть дальше, в среднем секторе, иногда встречаются вкрапления темных, а еще дальше, на самых окраинах, властвуют исключительно темные маги. И, хоть светлые маги в общем сильнее темных, последние имеют большое преимущество в сражениях один на один. Жестокая среда выращивания темных магов не позволяет жить слабым духом магам, естественный отбор. Найти среди темных магов хоть одного мага один ранга, что ни разу в жизни никого не убивал или не сражался, непростая задача. А вот среди светлых, такое встречается сплошь и рядом. Если у темных магов какая-то семья ослабевает, ее разорвут на части. У светлых она продолжает жить и плодить слабых магов, под защитой законов. Поэтому темные маги считают светлых, наивными тепличными цветочками, с пренебрежением относятся к ним. Светлые же маги считают темных, ужасными варварами, до которых никак не дойдет великолепный свет их утонченной цивилизации. Отсюда и следует постоянная, непрекращающаяся вражда. Темные считают своим долгом отобрать у слабых собратьев все их необъятные ресурсы, что по недоразумению оказались в руках комнатных цветочков. Светлые же стремятся цивилизовать своих неразумных, агрессивных собратьев, а заодно запретить все ужасные, на их взгляд, магические практики. Конфликты то затихают, то вспыхивают вновь, достаточно регулярно, как только у одной из сторон накопится критическая масса новых магов, которым уже не хватает ресурсов для продвижения. Последнее такое сражение было около 110 лет назад, и очень скоро, если я сделал правильные выводы из истории, конфликт вновь выйдет в горячую фазу. Ну, как скоро? Скоро по меркам магов. Лет 10 есть в запасе точно. Так что же я, темный маг как по происхождению, так и по мировоззрению, делаю тут, на окраинах владений светлых магов, в приграничном городе, через который часто протекает контрабанда. Я пришел сюда с несколькими целями. Перво-наперво, улучшить свои ремесленные навыки, все же у меня уникальная ситуация. Есть много ресурсов, вплоть до 3 ранга включительно, из которых можно наварить такие зелья, что просто ух. А с другой, мои навыки, как зельевара, едва соответствуют 1 рангу. Чуть лучше в сторону защитных зелий, но ничего нормального и системного. Мне крайне не хватает навыков. Я могу, конечно же, засесть в своей башенке и лет за 50, если не больше, пройти путь создания зелий до 2 ранга самостоятельно. Но зачем, когда я могу проникнуть в магическую академию, специализирующуюся на зельеварении, и пройти тот же самый путь, но года за три, если не меньше. Вторая цель – найти тайную лабораторию секты уничтожения древних духов, ибо, даже если все знания внутри уже разрушены, там существует одна крайне занятная формация – формация телепортации, и не просто наброски в какой-то пыльной книжонке, а цельная, настроенная на сумеречную зону. Там я смогу найти морозных скорпионов, для начала, кровь которых поможет мне улучшить зелье безмятежности, сделав его эффект не временным, а постоянным. И другая цель, раз в столетие, когда происходит извержение вулкана, можно попасть на центральный континент тайными путями, буквально пройдя по жерлу вулкана изнутри. Нет, существуют другие способы, можно попасть в центральный континент на дирижабле, но последний курсирует туда и обратно раз в 300 лет. Направление то непопулярно, считай, что захолустье. Да и попасть туда очень непросто. Нужно быть сильным магом 2 или 3 ранга, оплата за проезд, подписание контракта с какой-то организацией, что, по сути, собирает дань со всего южного побережья. Так что это для меня не вариант. Да и цель-то у меня – продвинуться, как маг и рыцарь. А с ограниченными ресурсами южного побережья этого добиться ой как непросто. Нет, может до 1 или даже до 2 ранга дойти своими силами я вполне смогу. Но вот дальше то что, не зря магов 3 ранга на все южное побережье с десяток, если не меньше. А на центральном континенте организация без мага 4 ранга не имеет веса, и неважно, сколько в ней членов 3 ранга. Да что уж говорить, если всякие слабаки на территории темных магов умирают, на территории светлых магов могут развиться до мага 1 ранга, то на центральном континенте любая сутулая собака может оказаться сутулой собакой 3 ранга. А значит моя цель – попасть на центральный континент, попутно не продав свою задницу по какому-то нелепому контракту. Собственно, для этих целей я и отправился во владение светлых магов. Как же я вообще попал сюда, минуя большую, разделяющую сектора с моей части, обезмаженную пустыню, кишащую всякого рода магическими тварями, порою и 2 ранга, а никак, я не пошел по этому пути, его наверняка срисовывают. Кто пересек границу, куда пошел и что делал, анонимно пересечь его, непростая задача. Благо у меня был обходной путь. Ранее я законсервировал все входы и выходы из своего теневого сада, оставив лишь один, подле лунного города Цитры. Теперь же я открыл один проход, ведущий непосредственно в магический лес на территории светлых магов. Старая технология, утерянная, сегодняшние маги южного побережья уже не открывают таких пространств, а лишь используют уже готовые. Но вот раньше, маги 4 ранга, играли с пространством только так. Подозреваю, что для открытия такого пространства или его создания нужны какие-то особые ресурсы, в том числе астральные камни. Мои же сады, это подвид крупного сокрытого плана. Входы и выходы из него могут находиться на значительном расстоянии друг от друга. И, как бы мне не хотелось этого признавать, все южное побережье по своим размерам, даже не тысячная часть центрального континента. Так что в том, что один из входов в большое сокрытое пространство находится на территории светлых магов, а второй, уже на территории темных магов, нет ничего сверхъестественного. Да, я успешно проник на территорию светлых магов, особо даже не выделяюсь среди них каким-то поведением или незнанием обычаев, традиций или законов, ибо не стану же я сам, лично, лезть в какой-то стрёмный портал, ведущий через почти треть всего южного побережья, скорее всего на территорию светлых магов. Нет, все началось еще год с небольшим назад, когда я прорвался к уровню мага и разработал записывающую жемчужину маленького размера. Сперва в портал отправились магические стрижи, распространенные птицы на территории светлых магов. Под специальными чарами и артефактами, они должны были самоуничтожиться при любых признаках вражеского обнаружения. Так мне удалось сократить перспективные порталы до нескольких штук. Далее последовала вторая итерация засылки пернатых разведчиков, но уже в большем масштабе. Один портал вел куда-то в центр обезмаженной пустыни, парочка, в совсем неприглядные для мага 1 ранга места, по типу дна озера с тварюшками 1 ранга, которые толпой загрызут меня без проблем. И только 2 портала вели на относительно нормальные места, один из них к станции межконтинентальных дирижаблей, второй же, к окраинам города Тельес. Отсюда и последовала моя экспансия. После птиц в портал полезли сперва простые рыцари, что медленно, ненавязчиво изучили окрестности, основные правила поведения в новом для меня обществе и краткую структуру власти, затем передали данные на базу, и чип их проанализировал, в том числе из записывающих жемчужин, и вывел чуть большую картину. По обновленной информации в портал пошли уже официальные рыцари, прикрытые экранирующими бронями, их я успел переделать под стиль светлых магов. Рыцари принесли мне чуть больше информации, в том числе большое количество дешевых и распространенных книг, историй, сказок, мифов светлых магов, в общем все то, что должен знать любой уважающий себя выходец с этой территории. Я скорректировал свои черты лица, манеру разговора, стиль движения и общую линию одежды, дабы максимально слиться со светлыми магами. Но рыцари продолжили разведку, на очереди была слежка за выходящими на миссии послушниками. О чем они думают, какие перспективы имеют, какие заклинания в их среде считаются социально приемлемыми, какие нет, какие чары знает любой послушник, а какие, только избранные. Очень много информации можно почерпнуть от скучающих на миссии болтливых послушниц, что только и норовят перемыть косточки всем своим знакомым. Да, все это заняло прилично так времени, все делалось тихо, медленно и очень аккуратно, зато теперь, по истечении месяцев, я могу спокойно гулять в городе светлых магов, и ни один светлый навозный жук не заподозрит меня в том, что я на самом деле злобный темный маг, душегуб. Но я лично отправился сюда совершенно не за тем, чтобы праздно шататься по округе, да кушать в тавернах котлетки с пюрешкой. Моя цель – проникнуть в академию, специализирующуюся на исследованиях в области зельеварения. Но на внезапно появившегося мага один ранга, что не учился в их академиях, будут смотреть косо, будут подозревать меня в темности, что закроет значительное количество дверей и возможностей для меня. Нет, чтобы получить наиболее хорошие обращения, я должен быть для них своим, светлым магом. Я даже изучил базовые чары элементия света. Это тратит кратно больше маны, чем такие же чары, но на элементе тьмы, зато дополнительный слой маскировки мне обеспечен. Но этого мало. Потому совместно с Ичипом я разработал план инфильтрации в местное общество. Парни около пары месяцев назад обнаружили одну перспективную жертву, старый дед, что застрял на один ранге, жить которому осталось от силы пару лет, специализируется на элементе растений. Одиночка, отшельник, он проводит свои последние годы жизни в исследовании разного рода зелий. Хорошая старость, но есть на его репутации одно пятно, внучок, бездельник. Его родители сбагрили к дедушке, дабы поучилось детятку уму-разуму, а через пару лет погибли в каком-то неудачном эксперименте. Дед то пытался, честно, привить по весе любовь к магии и знаниям, но оболтусу милее были развлечения. Привык, с родителями магами, к вольготной и беззаботной жизни, так и продолжил жить, ни о чем не беспокоясь. И самое интересное, этого, чудом прорвавшегося до один ранга мага, звали так же, как и меня, Лилин. Фамилия правда отличалась, звали его Лилин Сарбус, но и так сойдет. Идеальная цель, такую стоило поискать. Друзей особо нет, лишь прихлебатели-послушники, да стайка послушниц, что особо не будут скучать за этим повесой. Среди магов у него особо знакомых нет, приехал он в этот городок давно, безызвестным послушником, прорвался только при поддержке своего деда, а еще любил кичиться перед приезжими, выдавая зелья своего деда-затворника за собственные творения. По его виду сразу понятно, такой даже курица в детстве голову не отрубал, комнатный цветочек, что поляжет под резкими порывами ветра, такой даже тени боится, и правильно делает. Сегодня тени придут за ним. Глава 69. Лилин Сарбус. Глава 69. Лилин Сарбус. Ну, что скажешь, Ичип? Достаточно ли теперь данных? Бип. Анализ завершен. Психологический портрет построен. Анализ походки завершен. Манера и тембр речи скопированы. Произвольные и непроизвольные реакции скопированы. Анализ стиля в одежде и предпочтения завершен. Анализ предпочтений в еде и напитках завершен. Модель социальных связей построена. Основные известные заклинания скопированы. Врожденное защитное заклинание скопировано. Внешность и строение тела скопировано. Анализ излучаемых магических волн завершен. Модель внутреннего строения организма завершена на 80%. Требуются более глубокие исследования. Анализ используемых артефактов завершен. Анализ продаваемых зелий завершен. Почти 3 месяца Три долгих месяца я тенью следовал за своей жертвой. Я узнал о нем все, что только можно узнать. Даже родная мать не так хорошо знает своего ребенка, как я узнал Лиэлина Сарбуса. Что он ест, что пьет, с кем общается, как ходит и дышит. Все, абсолютно все. Даже заклинание удалось скопировать. Этот выпендрежник часто демонстрирует свои чары окружающим послушникам и послушницам, вызывая неподдельное восхищение у последних. Магия, я даже следил за ним в борделе исключительно для того, чтобы проанализировать возможные скрытые родинки и прочие отличительные черты тела. С посильной помощью ИЧИПа мне удалось построить сложную модель его социальных связей, потом прошелся по ее элементам, простые люди и послушники. Подмешал небольшое зелье один ранга, заставил их слить в записывающую жемчужину любые воспоминания, связанные с этим магом. Торговцы, с которыми он взаимодействовал, завсегдатай баров, где он любил проводить вечера, даже послушницы легкого поведения, все поделились со мной крупицами информации, что и составляют личность этого мага. Я знал о нем все, я знал о нем даже те вещи, которые он мог давно забыть, например, как 11 лет, 3 месяца и 4 дня назад он споткнулся о бордюр и разодрал себе коленку до крови, и как потом его дед заставил переделать целый тротуар тогдашнего мэра города, как 8 лет 5 месяцев и 3 дня назад он наблюдал за тренировками рыцарей, даже сам попытался что-то изображать, но плюнул на это дело, ибо тут требовалась настойчивость, дисциплина и какие-никакие умения. Как 4 года 7 месяцев и 13 дней назад он закатил громадную вечеринку в честь своего продвижения до уровня официального мага один ранга, сколько еды было на ней, сколько напитков, сколько людей присутствовало, даже сколько на столах всего стояло тарталеток с икрой магического осетра. Некоторая информация была получена легко, пара капель зелья один ранга на послушника способна развязать языки любому. Другая информация, чуть сложнее, пришлось пошарить по старым архивным записям торговцев и лавочников. Но с этим анализом и чип справлялся на ура. Для другой части информации пришлось немного побегать по окрестным деревням и мелким городишкам, что не сильно то от деревни и отличались, просто некоторые торговцы были в пути, а некоторые послушницы легкого поведения, что еще каких-то 5-8 лет назад работали в местных заведениях, устроились где-то поодаль от города, осели, некоторые обзавелись семьями. Мне даже удалось обнаружить несколько внебрачных детей от этих дам. Последнее позволило мне незаметно исследовать его кровь, хоть и опосредованно. Я не брезговал ничем, пришлось даже немного покопаться в дерьме, в прямом смысле этого слова. Не мне, конечно же, я подрядил на это грязное дельце парочку теней, но вот анализ выделений проводил уже сам, с помощью ИЧИПа. Я выстроил настолько достоверную модель этого мага, что мог с достаточной точностью прогнозировать некоторые вещи, что конкретно он ответит на какую реплику, куда пойдет сегодня, что будет есть, что будет делать, как будет меняться его выражение лица, когда он что-то увидит. Да, модель не была идеальной, но на каждое несоответствие я проводил дополнительные анализы с помощью ИЧИПа, так что модель становилась все точнее и точнее. И только когда я целую неделю наблюдал полное соответствие действий этого мага с прогнозом действия этой чипа и не обнаружил никаких расхождений, только тогда я перешел ко второй части плана. Пов Лиэлин Сарбус. Я дома. Раздалось обычное приветствие в лесной лачушке, обычное тем, что на него никто не ответил. Дед с полгода как засел за очередными экспериментами, на двери повесил табличку «Не беспокоить», сам носу не кажет. Такое случалось и раньше, и вообще, нахождение деда в лаборатории скорее норма, чем исключение из правил. Ненормально, когда он ее покидает. Больше в доме никого и нет, ни служанок, ни даже вшивого дворецкого. А все потому, что старый параноик засадил окрестности своего лесного домика разнообразными злобными растениями, простые люди или послушники тут попросту не выживут. Раньше было чуть лучше, еще до того, как я прорвался к уровню мага один ранга. Но вот после прорыва дед вернул все свои старые и законсервированные меры безопасности. Ни птичка, ни насекомые, никто не может пробиться внутрь. Потому то, наверное, мне всегда не нравилось находиться у него дома. Мертвая тишина сопровождает каждый мой шаг. Я возьму у тебя пару зелий, ты не против? Да и магические кристаллы у меня почти закончились, а через недельку через город проедет караван из столицы. Я бы хотел прикупить пару вещей. Его ведут маги из Академии 4 сезонов. Тебе что-то нужно купить? Тишина стала ему ответом. Ну, отказа он и не услышал, а это означает разрешение. Набрав в мешочек пару десятков бутыльков, дабы продать их подороже на предстоящей ярмарке, чтобы не беспокоиться о средствах на ближайший год, Лилин Сарбус тихонько, дабы не наткнуться на очередные бесполезные нотации своего деда, покинул лесную лачушку, не забывая вновь активировать основную защиту. Как-то раз он запамятовал это сделать, так его дед, по выходу из лаборатории, нашел его в питейном заведении, взял за ухо, как нерадивого подростка, вывел через весь город и целую неделю нудел по духам. Какой позор! Зато потом все эти сложные заклинания активации магических растений да некоторые ухищрения, призванные замедлить или убить неприятелей, отскакивали у него от зубов. По-хорошему, конечно же, перед активацией этих барьеров, стоит убедиться, что вокруг него никого нет, но он часто опускал этот момент. За последние десятилетия никто и не смел подходить не то, что к лачушке старого зельевара, но и к самому магическому лесу. Поговаривают, что раньше тут леса не было, и все это творение его деда. Может, врут, но Лилина в этом лесу не покидало странное чувство, что за ним кто-то наблюдает. Хотя в округе, кроме растений, никого живого не было. Даже артефакт под рубашкой, специальный кулон, призванный сканировать окружение на наличие какой-либо опасности, молчал. Угу, угу. Резкий звук заставил Лилина почти что позорно пискнуть от неожиданности и развернуться. С соседнего дерева, буквально в паре метров от него, сидела и пучила свои глаза обыкновенная сова, и нагло угукала. «Эф-эф, всего лишь птица», — пытался успокоить пустившееся в пляс сердце маг, пока наглая сова, видимо, тоже напуганная резкими движениями мага, спешно улетала в другую часть леса. «Ух, как же меня напугало! Надо срочно восстановить свое здоровье. Кажется, мадам из белой лисицы обещала, что сегодня прибудут новые девочки. Нужно срочно проинспектировать это заведение». День прошел быстро, с наличием достаточного количества магических кристаллов пресная жизнь в этом захудалом городишке становится вполне терпимой. Да, этот городок не чета столицы, развлечений тут поменьше, делать решительно нечего, но хоть что-то. Новое поступление в заведение белой лисицы было счастливо провести свое время с уважаемым магом, так что за днем минула прекрасная ночь. На самом деле прелестницы так активничали, так наседали на богатого клиента, так его вымотали, что к предрассветному часу все спали в обнимку на одной кровати. Спали так сладко, что никто и не обратил внимания на неестественные тени, что будто бы жили своей жизнью, и все ближе и ближе пробирались к ничего не подозревающему магу. Его защитные артефакты лежали рядом, на кресле, вместе со снятой мантией и портками. Лишь на шее покоился кулон, что должен был бы предупредить своего хозяина о грядущем. Но, какое совпадение, в этой комнате разместили другой артефакт, что и нивелирует сканирующие возможности кулона. Через пару дней в лесной лачушке, в библиотеке раздавался шелест страниц, молодой человек, полулежа в кресле, совершенно не обращал внимания на окружение, за что и поплатился. «Ты часом не перепутал, олух», — раздался старый скрипучий голос, — «ты чего это забыл в библиотеке? Книги мои хочешь продать? Не позволю», — припечатал седовласый старичок, картинно расставив руку и ноги в стороны, перекрывая выход. «Ты не пройдешь». Его посох, издалека походящий на какой-то кусок старой коряги, стукнулся о деревянный пол. Дед опять впал в маразм. Зачем-то еще и магию применил. Со стуком посоха за его спиной лианы переплелись воедино, закрывая единственный проход обратно. «Дед, ну не дал договорить оправдание старик, резво вырывая книжки из рук. Начало естественной алхимии, настольный справочник зельевара, сотня простых рецептов для отработки послушником, у тебя с головой все хорошо, не ударялся сегодня? Кому ты собирался продать этот мусор? А, малой, я тебя в детстве бил, что даже запомнить не можешь, где стоят по-настоящему ценные книги», — вновь отчитывал старик своего нерадивого внука, но непонятно за что. То ли за то, что хотел вообще продать его книги, то ли за то, что выбрал в качестве продажи какие-то низкокачественные фолианты. «Дед, я не собирался их продавать. Я, ну, я хотел бы научиться немного алхимии и зельеварению, понимаешь?» — жалобно поднял глаза на старика юноша, одной только фразой останавливая занесенный над его головой тяжелый посох от удара. «Постой тут, я, кажется, сегодня надышался парами зелий. ТЦ, не стоило так экспериментировать с мухоморами. Уже и галлюцинации идут, Где же у меня тут был антидот? Начал шарить по карманам мантии дедок. Я серьезно, дед, научи меня зельеварению. Нет, не так, научи меня всему, что знаешь. Обещаю не отлынивать, как обычно. Глоть, хм, не галлюцинации, и мухоморы тут ни при чем, иллюзия. Но когда, не обращал внимания на невозможную ситуацию старый маг, пытаясь разобраться в происходящем. Дед, ты меня слушаешь? Иллюзий нет, галлюцинаций нет. Морок не насылали, защитные артефакты в порядке. Остается только одно, да. Внезапно посох, все еще упирающийся одним концом в пол, резво оказался в руках старика, а из другого конца вылетели ветви деревьев, что спеленали самозванца. Инстинктивно применил защитное заклинание на основе растений лилин, но не справился, корни прочно опутали его. Ты чего, дед, совсем из ума выжил? Ты чего на меня заклинаниями кидаешься? Замолкни. Червь, беззаботное отношение, проявляемое исключительно перед своим внуком, исчезло словно песочный замок под приливной волной, на его место пришла жестокая расчетливость. Перед Лилином оказался недобродушный и нудный старик, а хмурый, немного резкий в словах официальный маг один ранга. Делиана чуть дернулась, залепляя рот самозванцу. Хм, семя слежения все еще внутри тебя, артефакты один в один, как я давал своему внуку. Хм, даже та приметная царапина все еще на месте. Лианы, словно живые, раздели самозванца догола, передавая своему хозяину все вещи и артефакты своей жертвы. Ощущение магических волн один в один. Прислали профессионала, но кто? Задумчиво почесывал бороду одной рукой старый маг, второй крепко сжимая посох. Одно мне не ясно. Как ты смог пройти через мои защитные барьеры? А если ты можешь пройти через защитные барьеры, чего не дождался, когда я отвлеку внимание на приготовление зелья? Зачем так тщательно имитировать моего внука, если хотел просто подобраться поближе и убить меня? А, в ответ ему послышалось лишь мычание, с трудом пробивающееся через закрытый листами рот. Точно, как же ты можешь ответить с закрытым ртом? Лианы чуть дернулись, даруя возможность ответить. Да ты с дуба рухнул, старая ты рухлить. Это же я, три сосны тебе в задницу, Лилин. Отпусти меня на землю, старый ты маразматик. Так и знал, не стоило вообще тебе ничего говорить. Я и сам справлюсь, без твоей помощи. Опрометчиво поносил старого мага подвешенный за лианы юноша. Зря. У тебя есть ровно 30 секунд, чтобы дать мне нормальное объяснение. Иначе я вскрою твою черепушку и сам найду ответы. Обращенная к лицу врага часть посоха резко удлинилась и заострилась, останавливаясь в паре сантиметров от глаза. Я чуть сглотнул от напряжения юноша. Я девушку встретил, Милари, на ярмарке прошлой, пару дней как назад уехали. Она с караваном от Академии 4 сезонов приезжала. Яркая, словно полуденное солнце, рыжеволосая, красивая, умная. Она зельеварение любит, живет им. Она мной тоже заинтересовалась, когда я твои зелья продавал. Я немного слукавил, сказал, что это мои творения. А она возьми и спроси меня о каких-то сопряженных реакциях при приготовлении. Я еле отшутился. Но бездна, каким же дураком я перед ней показался. Потому и решил, я научусь зельеварению и найду ее. Чего бы мне это ни стоило.